Глава 67. Вот уже неделю я загружена дворцовыми делами. Если бы знала, во что выльется отъезд Лаури, никогда бы не призналась Аринель в королевской лжи. Теперь, когда двор лишился первой женщины Авила, эта должность каким-то образом перешла ко мне, вместе со всеми обязанностями первой леди. А этих обязанностей больше, чем минут в одном дне. Я постоянно кому-то нужна и где-то должна быть. А еще штат сотрудников. Их нужно запомнить, кто что делает, как к кому обращаться. У королевы были свои фрейлины, статсдамы, камерфрейлины, гофмейстерины. Пока я все запомнила, чуть с ума не сошла. Естественно, все эти змеиные головки, как называл их Вел, были преданы королеве и на меня смотрели свысока. Когда их вызвал король и заявил, что теперь они под моим руководством, нужно было видеть, как перекосило женщин. В тот же день я всех распустила и объявила, что сама выберу себе окружение. Отец согласился, и на следующий день дворец заполнили молодые и амбициозные эльфийки из аристократических семей. Марилес и Бальтазар лично каждую проверили и выдали список имен. Я же устроила небольшое чаепитие, чтобы приглядеться к барышням со стороны. Кроме обязанностей первой леди, у меня появились три учителя. Так как я совсем не понимала политическое мироустройство страны, не знала этикета, не отличала фрейлин от статсдам и вообще не разбиралась в придворной жизни Авила. Для меня все эти аристократы были на одно лицо, а у них там целая иерархия. И как-то так оказалось, что я в этой иерархии на самой верхушке сижу. Осознание масштабов моих проблем пришло вот именно недавно. До этого даже не задумывалась. Ну, принцесса и принцесса. Вот уже неделю я почти не вижусь с любимыми мужьями. Прихожу позже Арвана и валюсь с ног. Бальтазар единственный, кто принимает активное участие, помогает, не заботясь о своих нуждах, поддерживает, охраняет, проверяет и забирает часть работы на себя. Мужья, конечно, тоже поддерживают и помогают, как могут, но у Арвана есть работа в академии, а Велитар с Айкальдом занимаются более глобальными и мужскими вопросами непосредственно с королем. Главное, они не упрекают и даже не ворчат. Арвен по вечерам обучает тонкостям и рассказывает то, что я не всегда понимаю. Велитар же предлагает бросить все и укатить на север. Но это когда я совсем разноюсь. Как бы я ни ворчала и бурчала, за что мне такая головная боль, мне нравится быть в движении и решать все эти вопросы. Учиться, познавать что-то новое. И не будем кривить душой, нравится руководить, организовывать и отдавать приказы с умным видом. «Пойдем со мной, кроха». Велитар подкрался ко мне и стиснул в ручищах. Я как раз была жутко занята одним документом. Бормотала себе под нос, пыталась вникнуть в прочитанное. Эльфы очень витиевато пишут письма. Куча ненужной воды. Пока дочитаешь, потеряешь суть вопроса. «Подожди, не отвлекай!» Попросила я, хмурясь. «Лучше помоги мне!» «Что хочет эта маркиза, понять не могу!» «Чего может хотеть вдова? Денег, небось, надо. Пойдем!» Вел перехватил письмо и смял. «Вел!» Всплеснула руками, отбирая смятую в шарик бумагу. Демон зарычал, перехватил меня за талию и перекинул через плечо. Я взвизгнула и рассмеялась. «Варвар, куда ты меня несешь?» Велитар погладил по голым лодыжкам, его руки поползли выше, под подол платья. «Аринелю пора найти жену». Рыкнул соскучившийся мужчина. «Иначе я рассвирепею без своей женщины и устрою вам тут сладкую жизнь». «Ты ж мой варвар любимый!» Умилилась я и оплела ногами торс мужа и немного съехала, чтобы обнять за шею и заглянуть в глаза. Совсем закопалась в дворцовых делах. Обещаю, как совсем разберусь и научусь, у нас будет больше времени. «Сегодня и завтра у тебя выходной, кроха. Это не обсуждается. Пусть твои фрейлины решают вопросы», — заявил бескомпромиссно демон и чмокнул в губы. «Ладно, куда ты меня несешь?» Сдалась без боя и заозиралась. Мы явно шли не в покое. «Кое-кто, кое-что хочет тебе предложить», — буркнул муж. Мы вышли из дворца, и я обалдела. В Вавиле шел снег. Настоящий. Крупные хлопья снежинок оседали на волосы Велитара и мои плечи. Я 5 оборотов жила в Вавиле, и ни разу здесь не было снега. Восхищенно шептала, подняв голову к небу и ловя лицом хлопья. Велитар усмехнулся, поцеловал в подбородок и поставил меня. Развернулась и уставилась на новую красоту. Весь королевский сад был покрыт тонким слоем снега, а поверх снега лежали цветы. В центре всего этого прекрасного, заложив руки за спину, стоял Бальтазар. Мужчина сегодня оделся во все белое. Белые пляжные брюки, белая рубашка, расстегнутая до груди. На ногах белые туфли. «Оставлю вас, но помни, никакой работы сегодня». Велитар поцеловал в висок, глубоко вдохнул мой запах и тихо ушел. «Привет». Я улыбнулась дракону, осторожно ступая по снегу с цветами. «Привет, счастье мое!» Бальтазар двинулся навстречу, и мы замерли, столкнувшись. «У нас новое свидание?» «Можно и так сказать». Мужчина заправил за ухо выбившийся локон и погладил по щеке. «Ты как-то сказала, что скучаешь по земной зиме?» «Запомнил?» — хихикнула, жмурясь от падающих снежинок. Дракон выпустил свою силу и остановил время. Хлопья снега повисли в воздухе. Все вокруг нас застыло. Я закружилась, осматривая невиданную красоту в моменте. «Какая прелесть, Бальт!» Дракон придержал за талию и закружил. Я смеялась и хватала руками висящие хлопья снега. «Ты настоящий волшебник!» С детским восторгом воскликнула и поцеловала в губы. «Спасибо за это чудо!» «Это еще не все!» Дракон отстранил меня и медленно опустился на одно колено. «Арина Мальцева, ты выйдешь за меня замуж? Разделишь мой огонь?» Бальтазар был серьезен, как никогда. Он достал из кармана колечко с небольшим камушком и протянул мне. «Да, я выйду за тебя замуж и разделю твой огонь», — зашептала я, бросаясь на шею невозможного мужчины. Он на самом деле сделал все так, как я мечтала там, в земной жизни. Бальтазар не выдержал натиска и завалился на пушистый снег, увлекая меня за собой. Мы рассмеялись, протянула ему замерзшие пальчики, и дракон надел на безымянный палец кольцо. «Только давай не будем говорить королю. Устроим скромную свадьбу. Только ты, я и мужья». «Завтра», — добавил Бальтазар, жмурясь от удовольствия и ловя мои губы в поцелуе. «Завтра?» Удивилась и отстранилась. «Да, завтра в часовне». Дракон потянулся вслед за моими губами. «Ну, завтра так завтра». Не стала спорить и подалась за страстным поцелуем. Вернулась к себе я не скоро. Мы с Бальтазаром гуляли по заснеженному саду. Я учила играть его в снежки и создавать снежных ангелов. Ангелы у нас не получались, потому что наглый мужчина рушил все произведение, притягивая к себе. Залетела в комнату вся мокрая и красная от снега и замерзла, осматривая мужа. Велитар читал вестники от Йорона по поводу восстановления его земель. Он оторвался от чтения и уставился на счастливую меня. «Согласилась?» — строго спросил один деспотичный муж. Кивнула, осторожно так, отслеживая реакцию демона. «Иди сюда». Вел поманил меня, и как только подошла, за руку притянул к себе под бок. Он полностью подмял под себя, еще и ладонями зажал голову, чтобы вообще двигаться не смогла. «Ты против?» С тревогой пролепетала, а у самой сердце сжалось в ожидании ответа. «Нет, не против. Я же вижу, какая ты рядом с ним. Даже рядом с нами не такая». «Это какая такая?» «Уверенная в себе, напористая, открытая». Велитар перечислял и целовал то в щеки, то в губы, то в нос. «И то, что Айкальд станет моим мужем, тоже не против?» Обвила его шею руками. «Нет, кроха», — улыбнулся муж. «Хорошо, что король ему условия поставил. Делить тебя очень тяжело, но за 4 луны попривыкну». Хихикнула и, скомкав его рубашку, потянула наверх. Велитар помог себя раздеть и набросился на меня, порыкивая от желания. «Ненасытный мой деспот!» — простонала, активно помогая избавиться от платья. «Ты со своими новыми занятиями держишь меня на голодном пайке». Пробормотал в губы муж и, наконец, сдернул мешающую вещь. Он немного съехал вниз, лаская языком венку на шее, прикусывая ключицу, я задрожала, поднимая выше голову. «Мои сладкие, соскучился». Велитар схватил оба полушария в ладони и, стиснув их, зарылся носом. «Ты разговариваешь с моей грудью?» Приподнялась на локтях. «Не мешай, я их неделю не видел», — рыкнул демон, прикусывая нежную кожу. Упала обратно на подушки, позволяя этому кроватному террористу делать со мной все, что вздумается, и получать за это удовольствие. Он попеременно ласкал чувствительные вершинки, прикусывал их и зализывал. Я ерзала, сама терлась об него и вскрикивала от острых ощущений. Внизу все пылало, но Велитар терпеливо разжигал меня сильнее и заводился сам. «Мокрющая, сводишь с ума!» Хрипло выдохнул муж, погладив по складочкам. «Я больше не выдержу!» Простонала, притягивая его за уши и накрывая им себя. «Моя страстная девочка!» Прорычал в губы Велитар и рывком вонзился в меня. «Да!» Выкрикнула, выгибаясь, оплетая его бедра. Мы на несколько секунд замерли. Велитар облизал свои пальцы и тут же поцеловал, проталкивая язык между зубами. «Невозможный извращенец!» — возмутилась я, не останавливая поцелуй. «Тебя это заводит!» — ответил он и медленно качнулся. С каждым толчком Велитар был более напорист, движения становились грубее, дыхание тяжелое. В его глазах полыхали голубые язычки пламени. Муж полностью отпустил все свои барьеры. Я цеплялась за плечи, выкрикивала и прикусывала его губы. Вел остановился на самом краю наслаждения, вызывая стон разочарования. Мужчина перевернул меня, прикусывая за холку и, согнув ноги, поставил на колени. «Опрись на спинку», — прошептал он, целуя спину. Выполнила просьбу. Подрагивающими руками зацепилась за деревянную поверхность и громко охнула от глубокого толчка. Велитар зарычал и сжал ягодицы. «Да, кроха, вот так, кричи». Он твердо держал меня и таранил с какой-то немыслимой скоростью и силой. Долго мы не продержались. В такой позе наслаждение накрыло нас очень быстро. Мы застонали в унисон, и нас затопил один на двоих экстаз. Я упала на подушке, не в силах двигаться, дрожа от затухающего удовольствия. Велитар улегся поверх меня, сгребая под себя, и с хрипом дышал куда-то в макушку. Немного отдышавшись, Вел перевернул меня на спину и, съехав чуть ниже, прижался к животу. Погладила его по волосам и улыбнулась. Он с недавних пор так делает, разговаривает с моим пузом. Муж ужасно сильно хочет детей. «Давай тебе ноги на стену закинем», — предложил он, посмотрев на меня, и я рассмеялась и покачала головой. «Я тебе кое-что покажу. Хочешь?» — прошептала заговорщицки и съехала с подушек к нему поближе. «Хочу». У демона загорелись глаза. Я схватила его за щеки, прижалась к его губам и послала свое видение с двумя малышами-погодками и демоном. Велитар окаменел, стиснул меня до хруста ребер и даже не дышал. «Это же мой замок». «Ага». Улыбалась, смотря на ошарашенного мужа. «Значит, ты можешь уже быть беременной? Нам срочно нужно на север. Демонам нужен холод, чтобы вырасти здоровыми». Вел, подожди, я не беременна. Это лишь наше будущее». Рассмеялась, притягивая его к себе, так как муж уже собрался прям голышом бежать на корабль и плыть домой. «Ближайшее, ведь север еще во льдах. Разве вы с Верой не избавите его от вечного холода?» Муж упал рядом. Честно говоря, в видении я не оглядывалась по сторонам, а наблюдательный Велитар обратил внимание, что за окном ледяные горы, и все запорошено снегом. Но сыну из видения где-то оборота два, а девочке годик. Получается, север еще 2-3 оборота будет ледяной пустошью? Но почему? Я думала, мы с Верой быстро его развеем, когда она заберет у Айкльда бразды правления. «Узнаем через 4 луны. Возможно, вы еще не готовы». Пожал плечами Вел. «Не думай об этом. Всему свое время. Север пару оборотов потерпит». Я согласилась с ним, но сделала себе зарубку спросить об этом у Айкльда. Он сможет объяснить более детально.